Демонстрация своей возвышенной воли была тем более необходима, что достойными мужами не рождались, а становились. Претензии на собственную исключительность должны были получить публичное признание. Однако далеко идущие, истинно вселенские по своим масштабам претензии Ши наталкивались на тенденцию к усилению деспотической власти. Утверждать свою независимость в отношениях с государем значило открыто бросить вызов его державным полномочиям. Поэтому власть имущие и претенденты на звание Ши были вовлечены в особую ритуальную игру признания социального лица обоих партнеров, игру, требовавшую необычайной деликатности и отнюдь не исключавшую трагического исхода. Чиновники и шаманы, чиновники-маги, чиновники-мистагоги. Внутри святой, снаружи государь. Оппозиция и соединение этих начал очерчивают культурный горизонт духовного мира Ши. Как ни разнообразны, порой полярно противоположны взгляды создателей классических школ китайской мысли, у этих взглядов есть и некая общая основа, свойственная их положению профессиональных интеллектуалов. Начать с того, что все они апеллировали к всеобщему и единственно верному с их точки зрения мировому порядку, прообразу универсальных законов разума. Так провозглашенный Мо Цзы принцип всеобщей любви был усвоен даже противниками его доктрины, в частности софистом Хуэй Ши. Целый ряд философов выдвинули принцип равного отношения к вещам или поравнения вещей, усвоенный и развитый самим Джуанзи. Обращение философов ко всеобщности рациональных принципов предопределило и прочие особенности их миросозерцания и социальной позиции. Индивидуализм, проявлявшийся, помимо прочего, в требовании осознания и осуществления своего индивидуального долга, претензии на роль учителей мудрости, пацифизм, веру в мирное и справедливое разрешение политических конфликтов. Но, доверившись силе интеллекта, став первым и последним в китайской истории поколением свободных мыслителей, призвавших разум править миром, философы эпохи Джаньго неизбежно должны были воплотить в своей судьбе и внутренние противоречия чистого умозрения. Из верности логическим умозаключениям им пришлось отказываться от той самой независимости, которая позволила открыть эти законы. Начав с восстания против конфуцианского традиционализма и обещания предъявить миру универсальные критерии истины и лжи, эти философы, погрязнув в спорах об определении понятий, в конце концов призвали отречься от себя, отринуть знания единственным реальным прототипом их утопии разума стал призрак деспотической государственности, грозивший поглотить самих прожектеров. Джуанзы, проницательный свидетель краха иллюзий странствующих философов, и он не хочет повторять их ошибок. Мораль? Не бывало еще подлеца, который не клялся бы ее именем. Награждать за заслуги и наказывать за проступки. Злодея наказаниями не исправить, а порядочный человек и без наград будет жить честно. Государство? Пусть оно существует, но так, чтобы его никто не замечал. Вот веселые истины этого заклятого врага всех ученых-невежд, убежденных в том, что они знают, как надо. И первыми среди них стоят знатоки социальной инженерии, деспотизма, мерящие людей безликим стандартом угломера и отвеса государственных законов, мечтающие всех затащить в прокрустово ложе казенных регламентов и ради торжества единой меры, готовые, по крылатому выражению Джуанзы, вытягивать ноги уткам, отрубать ноги журавлям. Джуанзы на редкость прозорливо для своей эпохи разглядел агрессивность и массовую паранойю, скрывавшиеся за демагогией деспотического порядка. Он смог увидеть, что внешнее насилие есть не более чем продолжение насилия внутреннего, и его кажущаяся немотивированность обманчива, ибо исток насилия заключается в самом стремлении гипостазировать ценности, помыслить сущности, опредметить себя и мир. Зло, утверждали даосы, появляется в тот момент, когда начинают призывать делать добро ради добра. И всякая дискурсия, всякая самоапология несут на себе родовое пятно этого первичного насилия, которое, будучи мерой отъединенности человека от мира, оказывается на самом деле ничем иным, как проявлением его бессилия. Отсюда вся двойственность отношения Джуанзы к известным ему апологетам цивилизации, конфуцианцам и моистам.